291 день. Остров Сахарный. Подорвался как ошпаренный. На улице еще темно. Радиостанция стояла включенной на аварийном канале. Макарыч сделал вызов. «На связи», — ответил я, усевшись на топчине и пока еще туго соображая, что вообще происходит. «Сергей». «Макарыч, на ты? Очень интересно». «Группа Максима вернулась. Подойдешь?» «Да, иду», — ответил я и стал собираться. «Что случилось?» — приподнялась на локте Света. «Максим вернулся с Васиного. Взяли, наверное, связного», — ответил я, уже натянув штаны и застегивая ремень. «Понятно», — ответила Света, опустив голову на подушку. Я наклонился и чмокнул ее в щеку, направился к двери, прихватив с полки фонарь. Территория форта была освещена, и было слышно, как где-то у стены тарахтит генератор. Часовой в небольшой настройке на стене над воротами провел по мне лучом корабельного прожектора и, узнав, пошел открывать ворота. Я прошел здание комендатуры, строительство которой еще не было закончено. Только первый этаж успели перекрыть и очистить подвал. В углу большой комнаты, метров 30 квадратных, сидели трое связанных с мешками на голове. У крайнего, которого как-то потряхивало, было что-то с рукой, точнее с пальцами. Кисть была замотана тряпкой. И мне показалось, что пальцев под этой тряпкой явно не хватает. Макарыч прогуливался вдоль стены, а Максим и еще один боец стояли у входа с хмурым видом. «Всем доброе утро», — сказал я, войдя в помещение. «Знаешь, Серега, утро добрым редко бывает». «Согласен, но какие новости?» «Хреновые», — продолжая прохаживаться взад и вперед, ответил Макарыч и посмотрел как-то нехорошо на Макса. «Чисто взять связного не получилось. Он успел подать сигнал ракетницей». «И?» «И теперь у нас час, может, полтора». «До чего?» «До вторжения». «Хрена себе! И какими силами вторжения?» «Нормальными, Сергей Николаевич. Можем не унести». «Макарыч, давай без нервов. Это не первое вторжение на Сахарный, хочу тебе сказать. Так что попрошу по порядку и более информативно». «Хорошо. Как говорится, сухая статистика. Пожарный катер, малый рыболовный сейнер, два мотобота и два шлюпа на буксире. Весь этот флот со следующим личным составом около 60 человек, автоматическое оружие, один пулемет. Так вас устраивает, Сергей Николаевич?» «Так устраивает», — ответил я и услышал, что мой голос дрогнул. «Вопрос первый. Кто руководит обороной острова?» — спросил Макарыч и впился в меня своими стеклянными сейчас глазами. «Один раз я это уже сделал», — ответил я, чувствуя, как пересохло в горле. «Справимся и во второй». «Вы уверены?» «Да». «Максим, этих в подвал и укутать. Затем возвращайтесь ко мне в кабинет. Связиста ко мне. Идем, Сергей». В кабинете Макарыча я по памяти набросал на листе альбомы для рисования Сахарный, Васин остров и прилегающую акваторию. «Макарыч, где этот флот?» «Вот это что?» «Архипелаг, где я нашел Иваныча. Там СР». «А это?» «Это еще два небольших острова между Васиным и архипелагом». «Сейчас». Макарыч вырвал из альбома лист и вышел. Вернувшись, он положил лист на стол. И я обратил внимание, что на листе появилось несколько расплывшихся бурых пятен. «Вот тут они, на ближнем острове». «Ну да, у нас не более часа», — ответил я, громко выдохнув. «Ну, тогда через 20 минут все у пирса. На данный момент каков личный состав форта?» 6 человек. Одного на хутор, посыльным. Моб-группа в ружье, сбор на пирсе». «А сколько там?» 11. «Мало». «Остальные в поселке. Еще...» Я задумался. «Еще 7. «Мало». «Хорошо, сейчас свяжусь с Михалычем. Пусть пройдет по новеньким». «Все равно мало». «Я понимаю. Срочно Аврору на связь. Выяснить местоположение. Если успеет прибыть хотя бы за 2 часа, пусть бросает то, что на буксире, груз за борт и летят к нам. И сделать вызов по руководителям участков, в ружье и сбор на пирсе, по всей боевой группе радиостанции на 25-й канал». «Понял?» – ответил Дима-связист, только вошедший в помещение, и сразу же выбежал обратно. «Так, на НП один боец и пулемет. Усилить. Еще одного послать. 2 короба пусть с собой возьмет». «Есть!» – кивнул Максим. «Макс, на мандарине в пирамиде еще ПКМ с двойным ПК. В ящике внизу пара гранат. Забери и жди на пирсе». «Есть!» «Стой! Буди Ирину. Пусть обежит все дома по поселку. Оружие наготове. Из домов не выходить. Любой чужой – враг». «Может, тогда в колокол пусть на НП звонят?» – предложил Макс. «Нет, будет неразбериха и паника. Это не нужно». «Ясно», – кивнул Макс и вышел. Я побежал от форта к дому. Бежал так, что уже через минуту забились все мышцы на ногах. В дом вошел как можно тише и подошел к Свете. Она не спала. «Что-то серьезное?» «Да, Света, вторжение. Детей разбуди, возьмешь мой карабин, из дома не выходи. Отсюда хорошо видно пирс и пролив. Будь внимательна». Открыл замок сундука и достал АКМ, одел разгрузочный жилет и свой пояс, в кобуру которого сунул обрез. Достал 3 гранаты и, выкрутив запалы, положил в подсумки разгрузки. Проверил боекомплект, все в норме. Скинул легкие туфли, повязал портянки, влез в берцы и направился к выходу. «Сережа, подожди!» Почти вскрикнула Света и кинулась мне на плечи. «Все будет хорошо», – ответил я, обхватил ее лицо руками и поцеловал. «Береги детей, пусть не высовываются». Вышел во двор и направился в сарай, прихватить в сумку кое-что нужное. Опустившись к пирсу, обнаружил толпящийся в волнении вооруженный народ. Сразу заметил еще сонного Федора. АКМ в его руках смотрелся как игрушечный. «Федя, 5 человек бери, заводите мандарин и на новый пирс, занимайте оборону. Заводишь генератор, прожекторы на пролив, врубаешь по команде, рацию на 25-й канал поставь». «Хорошо, Николаевич», – пробасил он, потом выдернул из группы стоявших рядом людей 5 человек и убежал по мосткам к боту. «Ты и ты», – обратился я стоявшим рядом со мной парням. «Вон, под навесом ГСМа 6 бочек 100-литровых, с ручками такие. В каждую литров по 20, солярки и бензина вперемешку налейте. И на катер монаха». «НП Мыса, как дела?» – сказал я в рацию. «Ничего не видно». «Понял. Как только что-то заметишь, сразу в канал доклад». «Принял». «Вы двое, держите пирс, и как в кино, ни шагу назад». «Ясное дело, Николаевич, хрен я сюда кого пущу», – ответил абсолютно бандитского вида парень. «А вы, двое, вот туда, в поле, левее пирса, и за валунами укройтесь». С дороги донесся звук ровно работающего дизеля. Ехали хуторяне в кузове микрогрузовика. «Так, закиньте в катер 6 валунов, чтобы один поднимал. Ага, такие, пойдет». Хуторяне высыпали из кузова и побежали ко мне. И Михалыч не отставал. «Чего стряслось, Николаич?» – спросил он меня. «Есть очень большая вероятность нападения на остров с моря. Силами до 60 человек». «Вот етицка сила!» Топнул он ногой. «Ну, командовай!» «Бери 4, садись обратно в грузовик и поднимайтесь к кирпичному цеху. Будете мобильной группой. Все станции на 25-й канал». «Вот же кожаный ремень!» Развернулся и пошел к машине Михалыч, сотрясая воздух какими-то неимоверными ругательствами. «Так, вы 4, со мной, в катер!» «Мне куда со своими?» Удерживая пулемет за ствол на плече, спросил Макс. «Сейчас вернусь. Берешь катер и уходишь к Васиному. Там прячешься за мысом, у берега, и ждешь команды. Что бы ни происходило, не раскрывайте себя. Ждите». «Понял». Долетели до Васиного острова. Я оглянулся и посмотрел на Сахарный. Примерно километр, может меньше. Выбежал на берег, привязал леску из катушки к какому-то пню и обратно. «За руль! И тихо пошли! Вот так!» А второй удерживая на карандаше катушку лески. Катер развернулся и отошел от острова метров на 100. «Все, стоп, булыжник обвязывай». Достал я из сумки большую шпулю капронового шнура и передал одному из хуторян. «Молодец, булыжник в воду». Через полминуты шпуля прекратила разматываться. «2 бочки в воду. Ага, скрепите. Режь шнур и к бочке. На, подержи леску, не отпусти». Я наклонился к бочкам и привязал одну из гранат проволокой к одной из ручек. «Хорошо, теперь разогнуть усики, вот, леску, дать слабины немного, ага, есть. Так, шнур привязывай вот тут и трави помалу его, не дергай, а то... не дергай, в общем». Парень, державший шпулю со шнуром, громко сглотнул и трясущимися руками начал разматывать шнур. «Нет, так не пойдет. Тебя как зовут?» «Юра». «Юра, слушай, я сам боюсь, что аж в штаны готов наделать. Но жить хочется еще сильнее. А тебе хочется?» Юра быстро закивал. «Вот, поэтому успокойся. И просто внимательно слушай и делай то, что говорят. И все у нас получится. Хорошо? Все, вперед, медленно пошли». отошли от первых бочек примерно на 200 метров и повторили процедуру. Булыжник, якорь, шнур и две бочки. Привязав шнур от первых двух к чеке гранаты, немного дав слабину, закрепил. «Все, к пирсу, поехали!» Катер, задрав нос, пошел к Сахарному. «Стоп тут!» – скомандовал я, когда до пирса оставалось 200 метров. Опустили еще один подарок. Потом я выволок из ниши у дна спасательный жилет, отрезал ножом кармашек, где был маячок, маленькая лампочка, которая начинала светиться, если элемент питания попадал в воду. Опустил его в море и примотал проводок к ручке, чтобы маячок было видно только со стороны пирса. «А это зачем?» – спросил успокоившийся Юра. «Чтобы я с пирса видел дистанцию и место установки мины». «А-а-а!» – протянул тот. Все, привязал к чеке шнур, разогнул усики. Все, теперь медленно к пирсу. Выбрались на берег. Я осмотрелся и, указав на кучу сваленных запчастей от автомобилей, что было выше пирса 20 метров, сказал: «Юра, иди и ложись туда за кучу. Что бы ни началось, ты просто лежишь, не стреляешь и не шевелишься. Ждешь моей команды. Понял?» Юра кивнул и убежал к куче. «Остальные занимайте позиции там, там и там», сказал я оставшимся и начал постепенно разматывать шнур, подходя к Юре. Завернув за кучу, чуть выбрал шнур и отрезал. «На, карабин пока отложи вообще. И держи. Скажу, тяни шнур и башку не высовывай. Понял?» «Понял», кивнул Юра, сделал пару оборотов шнуром вокруг ладони и присел. А я поднялся выше Юры, 5 метров по дороге, и присел на небольшой штабель из нескольких шпал, оглянулся и услышал, как Катя с группой Макса удаляется от пирса. «Узел связи. Дима!» Сделал я вызов. «В канале». «Что по связи с Авророй?» «Танковоз и груз оставили на рейде. Аврора идет на максимальной скорости. 40 минут, может 50 будет». «Срочно свяжись, передай для Иваныча. Слово в слово. Акваторию заминировал. Повторил, как с тросами. К пирсу не подходить. Обогнуть Сахарный и Васин остров. Ждать команды». «Принял». «Передай для Алексея боевые группы на 25-м канале». «Принял». Уф, все, осталось только ждать. Как я и надеялся, флот нападавших приблизился под прикрытием Васиного острова и потом, огибая его, устремился к Сахарному. Их было не видно, ходовые огни не были включены, но прекрасно слышно, шум моторов приближался. И тут бабахнуло. С небольшой задержкой 2 раза. 2 яркие вспышки. Сначала осветили силуэты кораблей и лодок. Горящее топливо разлетелось по поверхности воды и очень хорошо подсветило нам противника. Эффект неожиданности был потерян для противника. И надо сказать, что не только он. Было видно, как барахтаются люди в горящей воде, и одна из лодок, накренясь, потеряла ход. Пожарный катер тащил на буксире 2 шлюпа. Рядом с ним шел МРС. Его борт горел, и экипажу было чем заняться. А оставшийся мотобот прибавил ход, его нос задрался и, вспенивая воду, направился к пирсу, включив мощный прожектор. С кораблей открыли беспорядочную стрельбу, которая переросла в ураганный огонь. Кругом свистели и рикошетили пули. На подавление работают, суки. Подумал я и высунулся посмотреть и оценить обстановку. Отлично. Давай, давай, ближе. «Юра, тяни!» Крикнул я, чуть не сорвав глотку. Внизу у кучи запчастей послышалась суета и пыхтение. Вспышка, огонь, крики. На поверхности воды добавилась еще одна горящая лужа топлива, подсвечивающая противника. «Внимание! Всем боевым группам огонь!» Первым с МП на мысу ударил пулемет по пожарному катеру и следом группа усиления. У них была отличная позиция для обстрела. С нашей стороны ответный огонь усилился, выбивая искры из кораблей противника. «Стрелять по вспышкам! НП! Сосредоточить огонь на шлюпках!» Сейнер набрал скорость и пошел прямо на пирс. А пожарник со шлюпками резко ушел вправо и пошел по проливу между островами к новому пирсу. «Федя, встречайте! К вам пошли!» Сказал я в рацию и добавил. «Михалыч!» «Ась, тут-то я!» «Давай к Федору на новый пирс гоните! Фары не зажигайте! Там сейчас жарко будет!» «Понятно, Сережа! Ты тут осторожно!» «Постараюсь!» Сейнер, на полном ходу, давя корпусом тех, кто барахтался в воде, сломав пирс, уткнулся в берег. С борта отстреливаясь, посыпались люди, ища укрытие. «НП, огонь на Сейнер!» «Принял». «Макс!» «В канале». «Догоняй пожарника, работай по десанту в шлюпках». «Принял». У обломков пирса нападавшие перешли в оборону и отстреливались, надо сказать, весьма прицельно. В ответ я высадил уже второй магазин, прицел перезарядиться. Пулемет. Почему молчит пулемет? НП, да что такое? Придавите их к чертовой матери огнем сверху! Пулемет ожил и долбанул сопки по противнику, заставив прижаться их к земле. Группа усиления на НП, не спим, давите! Огонь усилился, и уже стало понятно, что десант Сенера можно списывать. Федор, врубать свет, пока не стрелять, там Макс им на хвост сел. Понял. Через пару секунд вспыхнули два прожектора, осветив пожарника и шлюпки. На дистанции от шлюпок метров 70 сзади ударил пулемет несколькими длинными очередями, и заработали автоматы. Первая же очередь пулемета размолотила пол борта одной шлюпки. Все, Макс, назад, к Васиному, прекратить огонь. Федор! На связи. Погаси прожектора. Принял. Принял. Ответила рация голосами Федора и Макса. Поняв, что операция провалилась с треском, пожарник отвернул в сторону Васиного острова и набрал скорость, вероятно, решив выскочить проливом в открытое море. Ага, сейчас. Подумал я и стал наблюдать за кораблем, который включил прожектора и освещал себе путь. Скорость была уже приличная. И, наверное, капитан заметил по приборам приближающуюся мель, потому что судно начало резко отворачивать влево и гасить скорость. Но было поздно. Судно капитально уперлось килем в грунт отмели между Сахарным и Васиным островами. «Прекратить огонь!» – скомандовал я и, усевшись на пятую точку, облокотился спиной на шпалы. «Юра, а ты чего не отстреливался-то, а, Юр?» Меня как током ударило. Я выдернул из-под сумка пояс фонаря и сиганул через шпалы, ища лучом Юру. Он был уже мертв, лежал, скорчившись на земле, схватившись руками за шею. Сочащаяся сквозь пальцы кровь уже не пульсировала. Его большие серые, спокойные и мертвые глаза смотрели в ночное небо. Сморгнув навернувшиеся слезы, я перевернул его на спину. Сложил на груди руки и прикрыл ему глаза. «Ты герой, Юра», – прошептал я. Подбежали двое ребят. «Там у пирса еще раненые пираты», – сказал один из них. «Добить», – сухо ответил я и взял рацию. «НП, что там на этом пожарнике?» «Ну, суетятся что-то на палубе. Видно плохо». «Федор, прожектора!» «Принял», – ответил он, и через пару секунд два световых пятна поползли по бортам судна. «Они шлюпку спускают», – доложили СНП. «Принял. Макс, работай!» «Принял». Через несколько минут из леса на склоне напротив пожарника ударили пулеметы и автоматы, выбивая всех, кто уже находился в шлюпке. «Аврора на связи. Мы на месте. 22-й в канале. Что у вас?» «Здесь 11-й. Нападение отбили. Выдвигайтесь по проливу к отмели. Там судно. На абордаж его и зачистка. При сопротивлении гасить всех», — повысил я тон. «Пленных не брать!» «Принял. А что так сурово?» «Потому что!» «Принял.